«Дети, я купила машину». С таким потрясающим сообщением мама вбежала в кухню и остановилась на пороге, как вкопанная. Ее дети по собственной инициативе готовили ужин. «Чем это вы занимаетесь?» – спросила изумленная пани Кристина. «Что вы готовите?» «Китайское блюдо», – измученным голосом ответил Павлик, не выказывая ни малейшего энтузиазма. Конечно же, инициатором была дочка. Она и пояснила. «Я пробовала это у Беатки. Знаешь, как вкусно? Ее дядя как раз вернулся из Китая и привез рецепт. Возможно, что-то перепутал. У нас немного странно получается». Бабуля сбежала из кухни. Сказала, глядеть на это не может. «Надеюсь, в рецепте не предусмотрены червяки?» — быстро спросила мама. Сын успокоил ее. «Предусмотрены, но мы обошлись без них. Интересно, где возьмешь червяков? В нашем доме паршивого таракана и то не найдется. Пришлось заменить креветками», — дочка пояснила. «Все выходит как положено. Вот только с мясом не получается. По рецепту каждый кусочек должен быть отдельно. А у нас вышла каша какая-то. Хотя я поджаривала мясо, как и положено, на оливковом масле». «А это что у вас?» «А это должно быть тесто. Китайцы делают его из рисовой муки. Где мы возьмем рисовую? Пришлось сделать из кукурузной. По рецепту все равно потом все ингредиенты перемешиваются. Так что какая разница?» «И то, что ты ела у Беатки китайское, в самом деле так выглядело?» — не поверила пани Кристина. «Нет, выглядело малость по-другому», — призналась Яночка. «Но я уже придумала. Пусть у нас выглядит так, как получилось. Немного пиццевато. И мы назовем это блюдо «Пицца по-китайски». «А зачем мы вообще занялись этим?» — расспрашивала пани Кристина. «Сколько мороки. Вон, одними сковородками да кастрюлями всю плиту заняли. И Павлик как-то выглядит. Сынок, ты здоров?» «Собой жертвуем», — мрачно ответил сынок, и Яночка пояснила. «Все ради папы. Знаем, как вернется из своего Алжира, сразу набросится на свиные отбивные с хреном да на ветчину, а потом, окажется, хочется ему чего-нибудь такого экзотического. И тут наша китайская пицца как с неба свалится. Представляешь, как папа обрадуется? Он ведь заслужил, бедняга, за все эти свои землетрясения и сироки, правда?» — добавил брат. Очень подозрительной показалась пане Кристине такая неожиданная инициатива и самоотверженность ее деток. Ведь мало того, что на всех этих сковородках что-то шкварчит, вся кухня заставлена грязными мисками и плошками, в которых, по-видимому, подготавливались те самые ингредиенты для пиццы. Заметив легкую панику на лице мамы, Яночка поспешила успокоить ее. «Все сейчас вымоем». Тут только до Павлика дошел смысл слов, с которыми мама вбежала в кухню. «Что ты сказала?» – крикнул он, перестав мешать в миске какую-то смердящую массу. «Или мне послышалось?» «Нет, я и в самом деле купила, наконец, машину. Папа давно мне поручил не новую, ей уже 2 года, но на ней очень мало ездили». «Не могла дождаться папы?» – недовольно скривился Павлик. «Лучше бы он сам купил». «Не могла», – объяснила мама. «Оказия подвернулась так дешево, что, можно сказать, даром. Нужно было срочно покупать. Продавала пожилая женщина. Сама она не водит, а муж ее умер. Женщина уезжает в Австралию. Срочно и навсегда. Вернее, возвращается к родным она оттуда. Летит через Алжир. Там отец и заплатит в долларах. И ей удобно, и нам. Сами понимаете, нельзя было упускать такую оказию». «Вот видишь, — сказала дочка, — тем более отец заслужил». Павлик перебил сестру. «Говори же, что за машина и где она?» «Volkswagen Golf», — с гордостью произнесла мама. У брата с сестрой перехватило дыхание. «И в самом деле оказия, такая марка и почти новая машина. А где она сейчас?» — с тревогой спросила девочка. «Здесь, перед домом стоит». Секунды 3 дети стояли в оцепенении, потом их как ветром вымело из кухни. Павлик бросил свою миску, Яночка свои кастрюли и сковороды, из-под стола выскочил хабр и кинулся вслед за детьми в оставшуюся распахнутую дверь. «Дети!» – слабо крикнула мама вслед. «Куртки, ботинки!» Бросившись было за детьми, пани Кристина все-таки усилием воли заставила себя задержаться и прикрутила газ подо всеми булькающими и шкварчащими на огне составными частями будущей пиццы. «Не уйду отсюда, даже если схвачу 10 воспалений легких», — говорил Павлик в сотый раз, обходя бежевый «Фольксваген». «Вовсе не обязательно нам торчать здесь вдвоем», — возразила более сдержанная сестра. «Или мы можем оставить Хабра». «Да не беспокойся, мать сейчас прибежит». «Ты случайно не помнишь, где ключ от ворот?» — спросил мальчик. «Это ты должен помнить. Ведь тогда на Пасху сам им пользовался. Помнишь, пускал из него ракеты, еще хвастался, старинный способ». «А что, плохо получилось?» — напыжился брат. «Все только рты пораскрывали. Куда ж его потом дел? Наверное, в прихожей в ящик тумбочки сунул. Или к себе? В коробку с инструментами? Или...» «Нет, на гвоздике он не висит», — докончила Яночка. «Ну, тогда не знаю. Подумаешь, ключ. Большое дело. Отмычкой откроем. У меня знаешь, сколько отмычек? А вот гараж...» До сих пор обитатели их особняка оставляли машины на улице, не утруждая себя тем, чтобы каждый раз открывать ворота, заезжать во двор, а потом открывать двери гаража и заводить туда машину. А утром все сначала. Дети посмотрели на фиат дяди Анжи, который спокойно стоял у дома, а рядом был припаркован маленький фиат Рафала, или Малюх, как прозвали в Польше эту малолитражку. Внешний вид обеих машин должен был отпугивать потенциальных похитителей. Уже издалека было видно, что Малюх находится в весьма престарелом возрасте, а дядя Анджи предусмотрительно обзавелся совершенно ужасающей вмятиной на переднем крыле, а нижнюю часть дверец измазал чем-то очень напоминающим ржавчину. Обе машины были грязные и запыленные. По контрасту с ними новый блестящий гольф матери выглядел просто ужасно. Исходящее от него сияние буквально освещало всю улицу. «Плохо дело», – озабоченно вздохнул Павлик. «Придется сразу загонять в гараж. Хоть бы какую другую марку купила, так нет же, Volkswagen Golf». Яночка кивнула головой и тоже задумалась. До сих пор гараж стоял пустым. Если, конечно, не считать того, что был доверху набит всевозможными картонными ящиками и прочим хламом. Ворот же никто на памяти детей не открывал после того достопамятного дня, когда семейство Хабровичей переезжало в этот особняк. «А может, не прятать в гараж?» – рассуждал слух Павлик. «Оставить как приманку, затаиться и поджидать вора, и схватить его на месте преступления». «Спятил?» – отреагировала Яночка. «Сам же говорил, да и Рафал подтверждал, что орудует международная мафия. Ты с мафией намерен воевать? Или считаешь, что они будут появляться здесь поодиночке, чтобы тебе удобно было с ними справиться?» «Да нет», — согласился Павлик. «Прк, холодно. Неужели там никого не волнует, что мы с тобой выскочили не одетые и не обутые?» И тут выяснилось, что волнует. Мама громко звала их немедленно вернуться домой. Голос у мамы был строгий. Дети поняли, что ослушаться нельзя. Решение приняла Яночка. «Иди ты, скажи ей, что надо, а я здесь подежурю с Хабром. А потом ты меня сменишь. Или принеси мне куртку и ботинки. А сам лучше поищи ключ от ворот». Мама довольно скоро поняла, в чем суть предложения детей, и даже согласилась временно пользоваться отмычкой для открывания ворот. Ключа от них Павлик так и не нашел, зато торжественно обещал завтра же заняться этим вопросом. Коробки в гараже поуставляли у стены, прочее барахло распихали в других местах, и на освободившейся площади легко поместился гольф, ибо гараж был на две машины. Пицца по-китайски получилась довольно оригинальной. Внешне она походила на большой блин, но оказалась вполне съедобной. Маму очень интересовало, почему она такая немного сладковатая, хотя, в принципе, должна быть блюдом соленым и острым. Яночка открыла кулинарный секрет. Оказывается, к почти растворившемуся на сковороде в оливковом масле луку она добавила сливовое повидло. Правда, в китайском рецепте значился айвовый маринад, Но такового под рукой не оказалось. Бабушка обещала на будущий год его приготовить, а его теперь можно достать. И поинтересовалась, не нужно ли еще чего столь же экзотического. Пожалуй, она готова, если внуки станут почаще готовить еду. Ей же легче будет. Торжественное обещание оказалось трудно выполнить. Ключ от ворот как сквозь землю провалился. Где его Павлик только не искал. Мать же отказывалась навсегда перейти на отмычку. А поскольку было ясно, что ключ потерял именно Павлик, или спрятал так хорошо, что теперь сам не мог найти, значит, именно ему следовало искать выход из создавшегося положения. «Ладно, замок поменяю», – неохотно пообещал мальчик. «Сделаем новый замок с новыми ключами. Холерные ключи. Куда он мог подеваться? Такой хороший был». «Для чего хороший?» – спросила сестра. «Для стреляния и пускания ракет. Единственный ключ с дыркой. Для того, чтобы стрелять, обязательно нужна дырка». «А как ты собираешься делать новый замок? Ведь тут специалист нужен». Павлик только пожал плечами. «Ох уж эти девчонки! Сколько им можно талдычить?» «Я ж тебе 100 раз говорил, что отец Бартыка – слесарь, у него своя мастерская. 1000 раз повторял, если надо, что железное, нет проблем. И замок сделают, у них этих замков навалом. Нам ведь не обязательно новый. Может быть, и старый, лишь бы действовал». «Ничего ты не понимаешь. Старый даже лучше. Мы с Бартыком уж такой подберем, такой совсем старинный, что к нему современные ключи не подойдут, и современные отмычки тоже». Бартык, приятель Павлика, видно, унаследовал от отца пристрастие к слесарному делу, потому что уже многое умел по этой части, а установка старинного замка его чрезвычайно заинтересовала. Долго рылись мальчики в куче старых замков и, наконец, нашли, что надо. Вот это замок так замок. Без сомнения, очень старинный, огромный, декоративный и жутко сложный. И даже ключ к нему был. К сожалению, только один. Так что следовало изготовить еще как минимум 2. Пани Кристина решительно отказывалась таскать с собой предмет, который весил более 1,5 килограмма и не помещался в ее сумочке. Посовещавшись, друзья решили 2 новых ключа сделать немного по-другому. Пожертвовать декоративной головкой, сделать ее проще, тогда ключ размером не будет отличаться от современных. Целых 3 дня, сразу после возвращения из школы, приятели возились в мастерской. Павлик даже неплохо научился пользоваться шлифовальным станком, хотя до Бартыка ему было далеко. И вообще, в основном трудился Барток. Павлик же усердно ему помогал, а в свободное время шнырял по мастерской, уже закрытой для посетителей. Сколько же там было восхитительных гаек, болтов, металлических обрезков и других непонятных предметов. «Слушай, а это что такое?» – спрашивал он трудягу приятеля, вертя в руках какой-то длинный и острый предмет из прекрасной нержавеющей стали. Оторвавшись на секунду от Павликова ключа, Барток бросил взгляд на предмет. «А, это? Какой-то заказчик принес. Ему надо было покороче и поуже. Ну, отец не стал переделывать этот вертел, просто изготовил ему новый по его размерам. А этот остался, вернее, я попросил оставить, не выбрасывать, авось пригодится». «А зачем тому заказчику вертел?» «Да не вертел, это я так назвал. Ему нужен был такой железный стержень для зонтика, для мужского зонта». «Для зонта?» – удивился Павлик. «А куда такое в зонт вставляется?» Барток остановил шлифовальный станок и пояснил. «Мы с отцом тоже удивились, а он сказал, наконечник из штыря сделает. Попросил отца как следует на его зонте закрепить. Говорит, пусть грабители меня за старика считают. Хожу, опираюсь на палку зонт. А если нападут, вот у меня и оружие. И в самом деле, насквозь проткнет человека, если с силой всадить. У него и ручка на зонте, знаешь, какая блямба массивная». Сунув изготовленный ключ в антикварный замок, Барток легко повернул его и удовлетворенно констатировал. «Гляди, легко входит, как в масло. Первый сорт». Павлик взял в руки свой замок и испробовал оба изготовленных приятелем ключа. Подходит идеально. Рассеянно поворачивая их в скважине, то отпирая замок, то запирая, он поинтересовался. «А ты не обратил внимания на то, как этот заказчик обращался с таким зонтиком? Может, колол, что попало на дороге?» «Ты что? Нормальный человек. Просто опирался на зонт, как на трость, когда дождя не было». Положив на стол свой замок и оба ключа, Павлик опять взял в руки острый стержень и заметил. «Тогда он у него сразу же затупится, если опираться». Барток принялся приводить в порядок станок, складывать инструменты, попутно разъяснял. «Ничего подобного. Отец ему специальную насадку смастерил. Легко можно снимать и одевать, как футляр. А кроме того, вся эта штуковина отвинчивалась, и старик мог вместо своего вертела прикрутить прежний обычный наконечник от зонтика, такой металлический шарик. Мой отец, знаешь какой, все умеет. Такую резьбу сделал, что можно было и шарик прикрутить, и этот кинжал присобачить». Только теперь Павлик заметил, что второй конец так понравившегося ему острого предмета был снабжен искусной нарезкой. Барток кончил наводить порядок и, нагнувшись к приятелю, вполголоса произнес: «А вообще, скажу я тебе, тут дело нечисто. Когда этот заказчик получил от отца свой зонт и вышел от нас, я за ним потащился. Сам не знаю зачем. Меня ведь тоже заинтересовал такой необычный заказ. Вроде бы все в порядке, и у нас и в самом деле бандитов развелось. Пропасть, на улицу выйти страшно. Но не такой уж старенький и дохлый этот заказчик». «Ну?» – подгонял приятеля чрезвычайно заинтригованный Павлик. «Ну, значит, чапает он себе по улице. И вовсе не подпирается зонтом, а размахивает им, вроде как тросточкой. И знаешь, вот тебе крест. Когда проходил мимо припаркованных машин, примеривался к ним своим шилом, вроде бы проткнуть хотел. На полном серьезе. Незаметно для других, но я-то за ним во все глаза глядел. И если бы не насадка, как пить дать пару покрышек проткнул бы. Ведь какой хитрый. Вроде пожилой, почтенный человек, идет себе по самому краю тротуара, прогуливается, палочкой подпирается. И если никого поблизости нет, палочку эту так и всаживает в колесо. Не сойти мне с этого места». Павлик даже рот раскрыл. «И что?» – выдохнул он. «А ничего. Если бы подпирался голым шилом, владельцы нескольких тачек уже поменяли бы покрышки». У Павлика разгорелись глаза. Как-то все одно к одному. Кража машины на глазах Яночки, тир, похитивший у них на глазах Гольфа, и рассказ Рафала, и все эти жуткие слухи о мафии, и неясные Яночкины намеки. И вот теперь этот со странным зонтом. «А не знаешь, кто он такой?» – спросил Павлик приятеля. «Какой-то пенсионер, совсем еще не старый. Вроде как из органов. Там рано на пенсию отпускают. Или военные, не знаю точно», – ответил приятель. «Точно знает отец. Этот пенсионер у нас часто разные вещи заказывает». Павлик вдруг почувствовал настоятельную потребность пообщаться с сестрой. Немедленно, сейчас же. Быстро спрятал замок с тремя ключами в сумку и только тут сообразил, что ведь это еще не конец. Еще этот замок надо как-то вставить в ворота. Правда, мама предложила начать с ворот и сразу вставить замок. Но мальчики сообразили, что это очень затруднит изготовление ключей. Для каждой примерки пришлось бы бегать к воротам. Вот и решили сначала ключи сделать, а потом замок вставлять. Лучше уж замок под рукой держать. Мама согласилась, пока пользовалась отмычкой, а не старым, чрезвычайно красивым, но кошмарно тяжелым ключом, который Павлик наконец отыскал. «Замок когда будем вставлять?» – спросил он приятеля, взмахнув сумкой с упомянутым замком. Барток, как видно, пошел в папу, известного во всем районе, чрезвычайно добросовестного и умелого мастера «Золотые руки». Мальчику и в голову не приходило, что его помощь приятелю может закончиться на изготовлении ключей. Подумав, Барток ответил: «Надо бы в дневное время. Завтра как раз нерабочая в суббота, в школу не пойдем. Давай завтра». Павлик даже не обрадовался. Его мысли уже были заняты другим. Взяв в руки массивный заостренный предмет, он спросил: «Можешь мне его дать? Или продать? Или обменять на что? Нет, сделаем по-другому. Надо будет к нему кое-что приделать, потом скажу. Но мне без него зарез». «А зачем?» – поинтересовался приятель. Павлик уже все продумал. «Завтра тебе все скажу. А пока можно взять до завтра? Надо показать одному человеку. И если все будет по-моему, завтра тебе все выложу. Идет?» «Бери». «Так во сколько завтра встречаемся?» «Как можно раньше. Например, в 10 утра. Устраивает? На всякий случай». Наморщив брови, очень внимательно рассматривала Яночка длинный, узкий и невероятно острый предмет из нержавеющей стали. Затем, ни слова не говоря, встала и направилась в комнату Павлика. Павлик тоже молча пошел следом за ней. В комнате брата Яночка, оглядевшись, нашла старый теннисный мяч. Держа мяч в левой руке, она правой воткнула в него эту пику. Пика легко проткнула мяч и также легко была извлечена из мяча. Яночка одобрительно кивнула головой. Осмелев, приободренный Павлик начал, немного заикаясь, излагать свою идею. «Вот я и подумал. Будь у нас тогда в Павсине такое оружие, представляешь, они стараются, пыхтят, загоняют внутрь тира Volkswagen, бегом в кабину, с места срываются, жмут на газ, и дудки, колесо село. Нет, лучше два колеса село. В таких большегрузных машинах везде по два колеса. Нет, еще лучше четыре села. Знаешь, я уже давно думаю над этим. Хорошо бы им колеса протыкать. Так ведь обычаем не проткнешь. Тут инструмент нужен». «Два», – коротко и решительно произнесла сестра. «Почему два? Лучше четыре колеса». «Два инструмента. Еще такой протыкалки не найдется? А может, Бартек сумеет сделать?» Павлик почувствовал, что счастье переполняет его сердце. Значит, идея его принята. Сестра не только одобрила ее, но и принялась развивать и совершенствовать. «Теперь дело пойдет. Неясно, правда, пока какое дело и как именно пойдет, но это уже детали». Давая выход бушевавшим в нем чувствам, мальчик схватил с тахты подушку и подбросил ее вверх. Подушка угодила в полочку, и Павлику сразу стало легче, когда на плечо ему свалился с этой полочки тяжелый ящик с инструментами и прибольно долбанул по плечу. Оставив подушку в покое, мальчик сел верхом на стул и стал развивать идею. «Точно не уверен, но думаю, найдется. Барток из чего-нибудь смастерит. Он давно точит зубы на нашу старую шарманку, ту, что мы 2 года назад на чердаке отыскали. Наверное, отреставрировать собирается. Отдадим ему, правда? Нам не жалко. А он, знаешь, какой парень? Ключи к нашему замку подобрал. Завтра будем вставлять в ворота новый замок. Он сам предложил. И знаешь, о чем я еще думаю?» Смахнув с кресла на пол клубок медной проволоки, Яночка наконец села и приготовилась слушать. Павлик отобрал у сестры колющее оружие и, вертя его в руках, принялся излагать свои соображения. «Протыкать покрышки такой штукой? Это я тебе скажу, намучаешься. Ведь тот старик как поступал? Идет, как ни в чем не бывало, палочкой размахивает или там зонтом, и, проходя мимо машины, небрежно так вонзает шило в покрышку. Не наклоняется, не садится на корточки, только изо всей силы на ручку нажимает. А ручка массивная. Вот я и подумал. Нам тоже что-то в таком роде нужно. Что-то вот к этой штуковине приделать, ручку поудобнее и покрепче, а саму эту штуку подлиннее сделать. Может, тоже на какую палку железную посадить, нарезку сделать, и чтобы выглядело как обычно, не привлекало внимания». Яночка выслушала брата и внесла свое предложение. «Я, например, могу с зонтиком ходить. Я девочка. А ты с зонтиком будешь выглядеть глупо, сразу внимание обратят». «А что, ты тоже хочешь лично?» – не поверил брат. Яночка поудобнее устроилась в кресле, уперлась локтями в поднятые колени и положила на руки подбородок. Приняв излюбленную позу, девочка задумчиво произнесла. «Я сама давно об этом думаю. Зла не хватает на этих подлецов воров. И все им сходит с рук. А я еще тогда, когда уводили машину, у пана заезжала, подумала, что 100 раз успела бы им баллон проткнуть, и они бы не смылись, и хозяин их на месте бы застукал. Эй, они бы тебя заметили. Ты что, ведь такие пришить могут. Где им заметить? Темно уже было. Свет от фонаря только некоторые места освещал. Например, я могла бы запросто незаметно подобраться к задним колесам. А даже если бы и заметили бы меня, им и в голову не пришло, что я что-то сделала. Садятся в машину, трогаются с места. И только тут замечают, что колесо полетело, а я уже за 3/9 земель. А пан заезжал тут как тут». Павлик возбужденно вскочил со стула и забегал по комнате. «Знаешь, надо эксперимент провести, по науке действовать. Ведь баллон резиновый, а шило острое. Когда пробивает маленькую дырку, делает это бесшумно, без такого всякого пуф. Воздух выходит из баллона постепенно, только проехав несколько метров. Они сообразят, что к чему, когда колесо сядет. А мы 100 раз успеем смыться». Яночка выпрямилась в своем кресле. «Но сначала проведем эксперимент, ты прав». «А как ты думаешь проводить?» – поинтересовался Павлик, уже забыв, что это была его идея. Привык, что такие вещи сестра обычно решает за двоих. «Ведь ты уже испытала вот этот мячик», – ткнул он в продырявленный теннисный мячик. «Не мячи же мы с тобой собираемся дырявить», – возразила сестра. «Надо испробовать на настоящей машине». «С ума сошла? Собираешься порядочному человеку колесо проколоть?» Яночка с презрительной миной ответила. «Ну ты даешь. Кто собирается портить машину порядочному человеку? Мошенников тебе мало. Столько мафии развелось, а он порядочному». «Какую мафию ты имеешь в виду?» «А хотя бы таксистов». «Дело серьезное. Надо всесторонне продумать. О мафии таксистов наслышались немало. Правда, и раньше были в Польше частные такси, но работали честно, немногим дороже брали, чем государственные. Теперь же с такси полный бардак. Пользуясь своей монополией, лупят с бедных пассажиров, сколько вздумается. Люди перестали ездить на такси, ловят частников, и дешевле, и приятнее. Такси теперь пользуются... Кто, собственно, в настоящее время может пользоваться такси? Такие же мафиози, как и владельцы такси. Вон тетя Моника недавно рассказывала, Павлик сам слышал. Ее сослуживице потребовалось срочно ехать в аэропорт из центра в Окенчи. Так с нее такую сумму заломили, что бедной женщине плохо стало. Или вот Рафал рассказывал, что когда поехал в мастерскую залатать баллон, неосторожно остановился на стоянке, где имеют право стоять только привилегированные мафиози. Раньше это были места для высокопоставленных партийных деятелей, а теперь для бандитов. А он не знал, так ему все баллоны изрезали, и пожаловаться некому. Все эти мысли хаотично кружились в голове мальчика. Высказать членораздельно их нелегко, да и необходимости не было. Наблюдая за братом, Яночка словно читала его мысли и продолжила вслух размышления Павлика. «Рафал говорит, некоторые мафии существуют совершенно легально. Они зарегистрированы, заплатили за регистрацию дороже, налоги платят больше, чем другие. Вот им власти и потворствуют. У таких свои стоянки, свои сферы или как там их, свои районы обслуживания, и деньги они дерут бешеные». «Кто же на таких такси ездит?» «Богатенькие, которым денег девать некуда, или заграничные кретины, которые не разбираются в наших делах. За проезд такие дерут в 5 раз дороже, чем нормальные такси. Но иногда и по 5 дней стоят без пассажиров. Никто не понимает, как такие вообще существуют и какой смысл стоять, если можно заработать, пусть даже и не в 5 раз больше». «Действительно непонятно. Такие орудуют в основном в аэропорту и на вокзалах. Там люди с вещами и детьми, и у них просто нет выбора. Приходится ехать на мафии за жуткие деньги. Свинство». «А я слышал, на вокзалах с другой стороны стоят нормальные машины. Например, у центрального вокзала, но по другую сторону Иерусалимских аллей. Туда с багажом и детьми не дотащишься». «И я слышала», – подхватила девочка. «Тетка Аси из Щецина приехала вся зареванная, потому что ей велели заплатить за такси 250 000, а у нее таких денег не было. Зато были 2 чемодана и простуженный грудной ребенок. А тут еще дождь слил. Мы даже на математике об этом говорили. Пани Барковская не рассердилась на нас. Весь урок прошел в разговорах о мафии и их штучках. Пани Барковская обещала нам потом рассказать, что ей удалось выяснить об этих особых мафиозных налогах. И на следующий день она сказала, что ничего не поняла, хотя и математик по образованию». «Ну уж если пани Барковская не поняла», – развел руками Павлик, у которого отношения с учительницей математики складывались не наилучшим образом. «Вот и последнюю тройку поставила ему неизвестно за что. Он же отвечал на, как минимум, на 4 с минусом». «Значит, решено», – подвела итоги Яночка. «Эксперимент ставим на вокзальной мафии. Можно и в аэропорту, но туда далеко ехать. Начнем с вокзала. У Сейма пусть себе стоят до посинения». «Ага, это еще не все. Попроси Бартека, пусть разузнает у отца, кто тот старичок с зонтиком, как фамилия, где живет и так далее». «Зачем?» «На всякий случай. Зачем он такой зонтик сделал? Хотелось бы знать». Павлик кивнул, рассеянно кивнул. Голова была занята обдумыванием технической стороны дела. «А как будем проводить эксперимент?» «Протыкать надо первого в очереди», – внес он конструктивное предложение, «чтобы он хоть немного успел отъехать, пока воздух начнет выходить из камеры. А на стоянке какой смысл? Ничего не увидим, он будет себе спокойненько стоять». А как уже этого первого продырявим, смываемся. И надо все заранее продумать, как смываться незаметно. А то еще сделают пуф со свистом. «Что со свистом?» – не поняла сестра. «Воздух может выходить со свистом. Ведь мы же еще не знаем, вдруг громко засвистит на всю улицу». «Значит, свист надо чем-то заглушить. Вот я и говорю». Чем-то таким громким, вот если бы тетка Аси подвернулась со своим больным младенцем, ведь небось орет. Ну, ты скажешь. А транзистор на что? Наш как раз немного испортился, сам знаешь, хрипит страшно. Очень подходит для глушения. Ты права. А вот такой, например, тир вряд ли проткнешь. У него ведь на шинах резина толстенная. «Об этом мы подумаем после», – решила сестра. «Начнем с легковой мафии. Вернее, завтра же начнешь с Бартыка. Пусть он придумает к этой штуковине какую-нибудь ручку поудобнее, и чтоб не надо было нагибаться, когда прокалываешь».